она движется, ее движение как архитектура. Вспоминая об этом, нет, лучше не вспоминать об этом. Что делать смертному с плотью, в которой нет ни цветов, ни ветра? Она всегда заставляет нас ждать себя так божественно долго. Она моя драма, что я могу сказать больше? Она моя драма. Это совершенный мир, это дорога в другую сторону. Мы встретились с наукой дважды, и я так и не понял, что делать с этим. Теперь мы будем петь о любви, мы найдем ее на завтрашних картах. И когда наступит финал, мы будем смеяться, мы не были слепы. Она моя драма, что я могу сказать больше? Она моя драма.